Ты говорила вчера, что согласна. Помнишь?» У меня против воли вырвался сдавленный смешок. «Вы говорили, что знаете, как мне выжить среди эаров, и говорили, что привязали меня к себе, а не наоборот». «Да. Ты ведь выжила, не растворилась в тени, как наивно полагает эар. А заклятие связи двустороннее, и сейчас ты привязана к нам так же прочно, как и мы к тебе. Ты держишься в тени только благодаря нам. И ты не упадешь, если вскоре не возьмешься за наши руки. У нас не так много сил, чтобы удерживать тебя больше нескольких минок. Пожалуйста, Гайде, поверь нам так, как верила всегда. Пожалуйста, верь нам, сестренка. Мы не подведем, и мы не хотим тебя потерять». Я тяжело вздохнула, пристально смотрелась в густую тень, закрывающую их лица. Про себя отметила, что она стала гораздо бледнее, чем раньше. А потом махнула рукой и шагнула вперед. Утопая, увязая, буквально растворяясь в холодных призрачных объятиях тех, кого едва не посчитала предателями и кому снова сейчас рискнула поверить. — Спасибо, сестренка! — ласково шепнул мне на ухо голос Аса. А потом что-то твердое подхватило меня снизу и играючи вынесла на поверхность, туда, где снова был свет, где опять шелестели кроны деревьев, где под ногами нежно льнул теплый ворс шерстяного ковра, и где за теплыми бежевыми стенами из тончайшего шелка по-прежнему приветливо разложился модный диван, напротив которого сиротливо светился до боли знакомый экран, застывший на нем картинкой. «Ас!» — ошарашенно села я, не в силах поверить, что выбралась. «Бер! Гор! Ван!» «Мы здесь!» — едва слышно прошептали у меня за спиной. Я резко обернулась и в панике замерла, увидев полупрозрачные, едва видимые, тускло светящиеся и совсем невесомые силуэты, в которых с трудом признала резко истончавшиеся тени. «Боже! Что с вами случилось?» «Мы тебя удержали», — грустно отозвался Ас, выступив, а точнее легко качнувшись вперед. «Мы дали слово, и ты осталась жива». «Да, но вы...» «Тень забирает много сил», — устало отозвался он. «А ты пробыла там слишком долго. Никакой зуб не осилит такую нагрузку. Поэтому мы отдали тебе то, что смогли». Тени слабо улыбнулись и начали таять. «Прощай, сестренка». «Стойте!» Я в ужасе подскочила и кинулась к ним. «Нет, не сметь исчезать! Ас, ты слышишь? Я вам запрещаю! Вы нужны мне! Все вместе! Нужны, как воздух! Мне без вас не справиться, не выжить! Черт возьми! Я не хочу вас потерять! Ас!» Но они исчезали буквально на глазах. Мы исполнили клятву. «Вашу маму! Да я еще не приняла ее!» Взвыла я в страхе, что потеряю их навсегда. И тут вдруг меня, что называется, осенило. «Господи, точно! Ас! Не смей уходить! Бер! Вар! Ван! Гор! Стоять, сволочи, когда с вами говорит хозяйка! Я принимаю вашу клятву, слышите?» «Принимаю, соглашаюсь и обязуюсь, в свою очередь, хранить, оберегать и защищать вас как своих вассалов, как братьев. А для этого, чтобы вы не обозвали меня подлой лгуньей, для этого...» Я лихорадочно оглянулась, но потом плюнула, и, чтобы не мучиться, выдумала себе нож. Правда, необычный, а почему-то тот, эаров, которым подонок Лик-Хеол некогда так глупо зарезался у меня на глазах. Впрочем, какая разница? Подчиняясь какому-то наитию, я полоснула лезвием по левому запястью, немного выше тускло светящегося браслета. За что-то зацепилась, но не поняла, и просто резанула снова, разрывая тонкую, едва видимую струну, обвившую мою руку поверх браслета, светящейся серебряной нитью. Наконец, рывком содрала ее, с чувством пожелала провалиться пропадом.